Глава 9. Командный центр первого полка Генёса. Округ Нигде. Страна мечты. Скопление Керенского. Пространство кланов. 23 апреля 3060 года. Хахира Курита, одетый в черное шелковое кимоно с вышитыми на правом рукаве золотыми звездами, шел через строй боевых роботов, сохраняя шаг, даже несмотря на впадины, оставленные ногами боевых роботов на земле. Он не спеша обходил лужи, хотя видел, что 11 воинов ждали его, собравшись в круг. Лучи солнца пробивались сквозь рваные облака и согревали его. Но он знал, что это тепло было прелюдией к тому аду, который настанет в кокпите его боевого робота во время битвы. Он прошел к восточному краю круга и опустился на колени перед низким лакированным столиком. Чувствуя, как солнце согревает спину, он порадовался, что отложил церемонию на час после рассвета. Если бы они начали прямо на рассвете, как хотел его заместитель, воины, с которыми он собирался идти в битву, смогли бы видеть его только как силуэт на фоне восходящего солнца. Это было бы очень символично, но Хахира знал, что им не нужно мифических предзнаменований, чтобы подтолкнуть к решительным действиям. Это была уступка его адъютанту, чтобы он сел с востока, на которую он пошел только после того, как адъютант согласился рассадить всех вокруг стола, вместо того, чтобы рассаживать их в два ряда. Если бы только Шин мог быть здесь в качестве моего адъютанта, он бы не участвовал в этих играх. Хахира отказался от своего возвеличивания среди воинов, которых возглавлял, особенно здесь, на стороне мечты, отправляясь в битву против духов крови. Хахира положил руки на бедра и улыбнулся, пока воины кланялись. Они кланялись глубоко и из уважения к нему долго оставались в поклоне. Он поклонился в ответ, не так глубоко, как они, но удерживал поклон так же долго. Он хотел выразить им уважение и внести некоторую торжественность в их встречу. Он выпрямился. «Сегодня хороший день для встречи с врагом. Облака на небе не для того, чтобы защищать нас от солнца, а чтобы скрыть солнце от нас. Оно бы ревновало к блеску, который мы покажем на поле боя. Когда воины соберутся, чтобы рассказать истории о выигранных битвах, они будут наслаждаться величием своих побед. Но кто-нибудь скажет: «Да, но если бы мы были в нигде, сражаясь с духами крови». Хахира протянул руку и взял кувшин с саке со стола справа от себя. Кувшин был покрыт черным лаком, украшен золотыми звездами, как и маленькие чашки, которые он наполнил. Он наливал в них дважды, заполнив частично, он мгновение колебался, затем наливал вдвое больше. При этом он избегал наполнять чашку в четыре движения, так как японское слово «ши» имеет два значения – «четыре» и «смерть». Проявляя заботу, он избегал вызывать дурное предзнаменование. Он поставил кувшин на место. «Я знаю, что среди вас есть те, кому жаль, что мы не сражаемся с дымчатыми ягуарами. Но я должен спросить, почему? Разве мы не нанесли им поражение на Уолкоте? Разве мы не разбили их на Люсьене? Разве мы не изгнали их из пространства Синдиката и опустошили их родной мир, Охотницу? Сразиться с ними сейчас все равно, что охотиться на врага, который слишком слаб, чтобы представлять собой угрозу». Хахира поднял чашку и маленькими глотками выпил саке. Крепкий напиток обжег горло по пути вниз. Он поставил чашку и подождал, пока его пилоты выпьют, после чего продолжил. «Мы получили нового противника. Этим выбором Виктор Девион оказал нам честь, потому что эти духи крови внушают большие опасения. Из тех кланов, которые не участвовали во вторжении, они самые воинственные. Они будут движущей силой для продолжения вторжения». Он подождал, пока смысл этой мысли дойдет до всех. «Наша задача заключается в том, чтобы разбить их силу и сокрушить их решимость. Нанеся им поражение, мы обескровим мечты остальных о завоевании. Виктор Девион и другие сражаются, чтобы навсегда похоронить прошлое. Мы же сражаемся, чтобы защитить будущее. Первый полк Гениоса – легендарное подразделение. Мой дед приказал создать его, позволив великим воинам вновь обрести себя. Здесь и сейчас мы вновь защитим честь синдиката и поручимся, что все, кто пострадал от нашествия кланов, могут больше не чувствовать страха перед будущим. Это наша миссия. Это наша судьба. Духи крови ждут нас в зарослях и ущельях, спрятавшись среди холмов и долин. Мы – элита синдиката, и мы, как хищники, вспугнем их и убьем. Хахира накрыл ладонью чашку и улыбнулся. «Оставьте саке недопитым. Когда мы вернемся, то допьем его, наслаждаясь историями из нашей битвы, зная, что другие воины жалеют, что не пили с нами, не сражались с нами и не победили с нами». Дайши Хахира носил серую схему раскраски паука Гениоса с гербом синдиката драконов на правом бедре и черным цунами с золотым гребнем звезд на левом боку. Омни-робот несся вперед на птичьих ногах, с треском ломая поваленные деревья, когда наступал на них ногой. Обе руки заканчивались квинтетом оружейных стволов, а на левом плече, подобно горбу, бугрилась квадратная пусковая установка ракет дальнего действия. Хотя вооружение больше подходило для битвы на дальней дистанции, большие и средние лазеры плюс автоматическая пушка позволяли нанести серьезные повреждения в ближнем бою, который предлагал округ нигде. Хахира нисколько не сомневался, что духи крови ждут, что его люди начнут разбиваться на все меньшие и меньшие группы, так, чтобы они смогли попасть в ловушку. «Они судят о нас потому, что говорили ранние доклады. Мы не готовы к клановому стилю сражения. Даже победа над дымчатыми ягуарами ничего не значит, так как разгром этого клана ясно показывает им его ничтожность». Наследник трона синдиката драконов улыбнулся. «Они узнают, что мы более дисциплинированы и более чем готовы к встрече с ними». Факт, что он знал так же мало о духах крови, как они о нем, немного беспокоил его. Но его люди сражались и одержали верх над кланами, которые выиграли право на вторжение. Если же духи крови были бы так же хороши, он бы уже вступил с ними в бой и победил бы их во внутренней сфере. Перед его боевым роботом был второй и последний негуманоидный боевой робот в его группе из 5 машин. Dragonfire. Руки боевого робота были практически в рудиментарном состоянии и заканчивались винтовкой Гаусса и автоматической пушкой, которые занимали большую часть рук. Трио лазеров было встроено в торс и в голову, но значительную часть места занимала установка РЭП. Установка могла блокировать способность врага концентрировать огонь. По флангам Дайши шли 2 Нодати. Человекоподобные боевые роботы были специальным проектом синдиката. Их левая рука заканчивалась дулом протонного ионного излучателя. В правой руке находилась 4-метровая катана, спроектированная для использования в ближнем бою. Несмотря на то, что Хахира никогда не был большим сторонником физического сражения между боевыми роботами, но Нодати были спроектированы как воплощение настоящих самураев и должны были воодушевлять в битве. Последний боевой робот из его свиты был аналогично спроектирован как воплощение своего названия. Акума, черт, определенно нечто дьявольское было в его голове и левой руке, заканчивающейся дулом Пии. Подобно Нодати, он также нес систему ракет среднего радиуса действия, которая стреляла во врага неуправляемыми ракетами. Хотя ракеты средней дальности были менее точными, чем ракеты дальнего действия, но за счет своего меньшего размера их можно было зарядить и запустить намного больше. Поскольку сражение с духами крови будет проходить на ближней дистанции, ракеты средней дальности становились даже более эффективными. Боевые роботы двигались через глубокое ущелье, заросшее кустарником и поваленными деревьями. Хотя ущелье, очевидно, было образовано сезонными дождями, сейчас только маленький ручеёк бежал по центру. Деревья, растущие вверх по склону, образовывали зелёный навес, скрадывающий солнечный свет. Оттого всё вокруг казалось безмятежным и мирным. Хахира оглядывался по сторонам, пытаясь запомнить местность, поскольку он знал, что в любую секунду битва преобразит это место из приюта для животных во владение смерти. С севера по склону цепью двигались три клановских боевых робота, раскрашенных в кроваво-красный цвет с чёрными полосами. На голографическом дисплее он увидел ещё один боевой робот духов крови, спускающийся в ущелье позади его позиции, и ещё пять боевых роботов перевалили через вершину холма на юге. Возвышаясь над боевыми роботами синдиката, машины клана выглядели величественно, и когда их оружие качнулось в сторону его подразделения, Хахира почувствовал укол страха. Первый из кингфишеров на северном склоне нацелился на Дайши Хахира. Тяжёлая автоматическая пушка, которая завершала правое предплечье кингфишера, выплюнула огонь и снаряды, которые взорвались в центре торса Дайши, разбив треть защиты. Пустые гильзы, дымясь, посыпались из выбрасывателя автоматической пушки на землю. Хахира сражался с управлением своего шатающегося великана, пытаясь выстоять под ужасающей атакой кингфишера. Большой и средний лазеры в левой руке кингфишера выбросили энергожало в корпус Дайши. Зелёный луч плавил броню на передней части боевого робота, пока красный луч сжигал герб синдиката на правом бедре Дайши. Ещё один ярко-красный луч лазера из правого бока кингфишера прожарил броню на правой руке омниробота. Дисплей повреждений показал Хахира повреждение груди его робота как среднее, а потери брони в других местах оценил как незначительные. Боевая кобра, блокирующая выход из ущелья, направила оружие на Акуму. Заряд протонно-ионного излучателя в правой руке прошёл мимо. Зато протонно-ионный излучатель из левой руки, лишённого шеи боевого робота, попал точно в цель. Отклонившийся луч попал в покрытое листовое дерево, обдав всё вокруг горящими щепками, в то время как второй луч пронзил грудь Акумы. Боевой робот закачался, сообщив Хахиру, что гироскоп повреждён, но пилот удержал машину на ногах. Кроссбоу на южном склоне выбрал своей целью ближайший к нему Нодати. Руки боевого робота клана были без кистей. Вместо них его руки заканчивались цилиндрическими контейнерами предплечий, несущих кольцо ракетных портов, окружающие дуло среднего импульсного лазера. Лучевое оружие полыхнуло залпом энергетических стрел, которые вонзились в броню на груди и левой ноги цели. Установка ракет дальнего действия выпустила два роя ракет, которые поразили правый бок и левую ногу на дате. Но ни одна из атак так и не пробила броню. Установки ракет ближнего действия, также установленные в наручных коконах, дали полный залп, усыпав взрывами всю грудь Нодати. Другой кингфишер с северного склона атаковал второго Нодати. Два луча искусственных молний вспороли рваные борозды на броне правой ноги и левой руки синдикатовского боевого робота. Рубиновые лучи из рук боевого робота полоснули по лицу и левой стороне груди Нодати, сорвав большую часть брони, защищающей пилота. Последняя пара средних лазеров, установленных в центре торса кингфишера, хлестнула по груди и правому боку Нодати, оплавив броню. Последний боевой робот духов крови, огромная устрашающая машина, также не имеющая кистей рук, обрушилась на Dragonfire. Хахира никогда прежде не видел этот боевой робот, но благодаря данным, полученным от кланов, его компьютер идентифицировал его как Bloodkite. Сверкнули зеленые лучи больших лазеров, установленных в голове, груди и правой руке Bloodkite. Один из них промахнулся, за секунду превратив валявшееся бревно в золу. Но два других луча вздули пузырями броню на левой ноге и правой руке Dragonfire. Установки ракет дальнего действия на обоих плечах Bloodkite извергли пламя. Ракеты обрушились вниз по склону на Dragonfire, разрушив броню на ногах, правой руке и груди боевого робота. Акума поднял левую руку и навел ствол Пии на боевую кобру, атаковавшую его. Кобальтовое копье погрузилось в правое бедро боевого робота клана, срезав более половины брони, прикрывающей конечность. Автоматическая пушка, установленная в правой части груди Акумы, извергла огонь. Снаряды прочертили линию разрывов на левой руке боевой кобры, оставив после себя пробитые фрагменты брони. Затем установка ракет средней дальности извергла фонтан огня и дыма. Примерно половина неуправляемых ракет не попала в цель, посеяв огонь и взрывы по склонам ущелья позади боевого робота. Те же ракеты, которые попали, разбили броню на правой руке и боку боевой кобры. Но Дати, который попал под огонь кроссбоу на южном склоне, обратил внимание на своего мучителя. Контейнеры ракет средней дальности на каждом плече послали отрывистые потоки ракет в кроссбоу. Они обрушились на грудь, правый бок и левую руку, но так и не смогли пробить броню. Три ракеты сдетонировали окуполовидную голову боевого робота и отломили декоративное бронированное ухо. Красный луч лазера на Дате прошел ниже, но установки ракет ближнего действия усыпали попаданиями правую сторону, ногу и руку кроссбоу. Хахира дернул правой рукой, чтобы навести перекрестие прицела на контур Кингфишера, который атаковал его боевой робот. «Теперь ты почувствуешь на своей шкуре, как сражаются в синдикате». Как только золотая точка запульсировала в центре голографического экрана, он напряг пальцы на спусковых кнопках. Все большие лазеры, встроенные в руки Дайши, выстрелили, сжигая броню на правой руке и боку Кингфишера. Только одна из двух автоматических пушек поразила цель, прочертив выстрелом цепочку кратеров через всю грудь боевого робота. Четыре импульсных лазера открыли прерывистый огонь по цели. Они расплавили броню на левом боку, груди, правой ноге и руке Кингфишера. Хотя Хахиру и не удалось попасть ни в одну из пробоин брони на клановском боевом роботе, он значительно уменьшил его защиту. Но Дати с северной стороны боевого порядка также нацелился на Кингфишера, который атаковал Хахира. Ракеты средней дальности усеяли боевой робот духов крови, поразив его с обоих боков, левую ногу и в центр груди. Один из выстрелов пробил броню, выпустив завиток черного дыма из угловатой груди боевого робота. Установленный в голове на Дате средний лазер испарил еще больше брони с правого бока цели. Ракеты ближнего действия уничтожили еще броню на груди и левом боку Кингфишера, раскидав отломанные листы, подобно игральным картам. Dragonfire освободил мощь своего арсенала на избитого Кингфишера. Серебристый снаряд винтовки Гаусса сорвал остатки брони, прикрывающие левое плечо боевого робота, и отбросил прочь. Автоматическая пушка в правой руке со свирепостью разорвала в клочья свою коллегу у боевого робота кланов. На мгновение большой лазер Dragonfire соединил грудь обоих боевых роботов, и расплавленная броня потекла по животу Кингфишера. Сдвоенные импульсные лазеры послали алые энергетические стрелы в боевой робот клана, еще больше сжигая броню с правого бока и глубоко вгрызаясь в обнаженную левую сторону. Хахира с изумлением наблюдал, как Кингфишер получал повреждения. Не успел моргнуть глазом, как новенький боевой робот превратился в ветхую развалину, окутанную серыми испарениями брони. Вокруг него тлели деревья и кустарники, подожженные ракетами и лазерами. Боевой робот клана вздрогнул и завалился на спину. Даже при том, что Нодати на южном фланге также упал лицом вперед на землю, Хахира грубо рассмеялся. Дракон становится сильнее, когда не позволяет себе отвлекаться и не разделяет свои усилия. Он улыбнулся. В битве с кланами, друзья мои, очень просто добиться результата, объединив усилия.